Глава 10. Эля. Сатсанг закончился. Мастер встал и ушел без лишних слов. Впрочем, он уже сказал столько важного, сколько я не слышала и за полжизни. 2 часа назад представлялось, что лекция это нудно, но отказаться было невежливо, да и я не умру от предстоящих унылых философских рассуждений. Но вдруг все прошло интересно и весело, и как-то спокойно. Странное ощущение охватило меня. Будто сидеть на табуретке на вечерней веранде среди незнакомых людей и слушать, и есть самое замечательное, что может быть в жизни. И будто я сейчас та самая маленькая Эля, у которой еще ничего не случилось, и все просто хорошо. Разве может быть слово обезболивающим для души? Я обернулась на Артема. Его лицо уже не было уязвимым, как после фразы мастера. Впрочем, та уязвимость меня тронула, потому что без маски Артем был настоящим. А это куда лучше, чем ковбой Мальборо с улыбкой героя. Ценнее. Захотелось сказать ему что-то хорошее, но Артем скользнул мимо меня и исчез на лестнице. Жаль. Вокруг меня улыбались йоги, негромко переговаривались друг с другом. Похоже, для них сатсанг тоже был чем-то значимым. Я спустилась на кухню для бедных. В номере Артема горел свет. Я остановилась перед ним в нерешительности. Захотелось постучать и сказать ему что-нибудь хорошее. Или чаю заварить. Вдруг выйдет на запах чабреца. Но он не вышел. Жаль. Я улеглась на свою узкую кровать, поставила будильник на 5 утра. Слова мастера, что в камне уже есть невырезанная скульптура, заставили задуматься. Выходит, и в молчании также есть несказанные слова. А в улыбке? Что скрывается в улыбке? Не в фальшивой, а в искренней, такой, какой мне сегодня улыбнулся Артем. Я закрыла глаза и мгновенно представила его. Перевернулась на живот, подложила руку под подушку и с мыслью, что завтра снова его увижу, заснула. Артем. Чаепитие перестало быть томным, когда пришел Славик. Гаечка вдруг улыбнулась ему так же, как и мне, даже светлее, дружественнее, словно давно его знала. И это почему-то напрягло. Между ними что-то есть? Я продолжил наблюдать, болтая, как ни в чем не бывало, и действительно заметил, что с йогой она будто расслабленнее, чем со мной. Мягче, естественнее, что ли. Словно маленькой колючей язвы не существовало. И я чего-то разозлился. Даже чашки помыл, чтобы вызвать ее удивление и переключить внимание на себя. Дебильный, конечно, вариант эпатажа. Ушел к себе переодеваться, и тут позвонил Никитос. «Шеф, разговор есть». «Без меня никак?» «Вас касается». «Мне покоя не дает эта девица Элина Борятинская». Упала на голову, сплавила Анастасию, которую мы проверили от и до. «В смысле сплавила? Она что, плод?» Никитос словно не расслышал. «Разумеется, я полез наводить справки об этой Элине. И знаете, что интересно? А ни год не было никакого цифрового следа. Аккаунты в соцсетях потерты, это всегда очень подозрительно. Молодая девушка и эдакий человек-призрак, который вдруг всплывает из ниоткуда в той же гостинице, где находитесь вы. Данные по проекту у вас с собой?» «Где же еще?» — рассердился я. «Я прямиком с переговоров сюда. И твои подозрения — бред. Я никому не сообщал, куда еду, кроме тебя». «Угу, а еще о них знал этот ваш мастер, йог, уже много». И я просил беспокоить меня только по делу, неотложному и конкретному. «Это и есть неотложное. Я нашел ее фото только в одном месте. Внимание, шеф!» «Отмечено у друзей». Никитос сделал любимую театральную паузу. «Рядом с Алексеем Иванченко, с тем, что у вас разработчиком работал. Скандал, помните?» У меня пересохли губы. «И что на фото?» — спросил я. «Праздник какой-то». Я выругался в сердцах. «Мало ли бывает праздников». «Шеф, ну случайностей не бывает, вы же знаете, тем более таких», вкрадчиво произнес Никитос, как змей, готовый выскочить из коробки вместо стриптизерши. «Не бывает», — сказал я хмуро. «Но пока не проверишь по ней все, не лезь ко мне с подозрениями». Я отбил звонок и холодно уставился в стену. Что же, снова все просто промышленный шпионаж и никакой романтики? Она вид совсем не такая. Она же с первой минуты дерзила, рубила наотмашь правдой, ехидной и иронической, но не притворялась. Или я настолько перестал разбираться в людях? «Я здесь не за тем», — напомнил себе я, когда начался сатсанг. «И не за просветлением», — добил мастер. «В смысле? Разве не все тут за этим собрались? И зачем я тогда изображаю демократию и братство? Поиграть в сказку захотелось». А потом мастер заговорил о доверии и смотрел на меня, словно тролль 80-го уровня. «Зачем только Лиза спросила?» «И вообще, скажите, какое нафиг может быть доверие к людям? Да я всего паре человек на свете доверяю, и то с оговорками. Каждый в моем окружении знает лишь то, что ему положено знать, не больше. Но иногда меня просто распирает выговориться. Кому угодно, хоть бомжу на улице. Впрочем, и тот не гарантирует конфиденциальность. И потому все эти проблемы, мысли, сделки, переговоры, бюджеты ум постоянно прокручивает в моей голове, как запертый в колесе хомяк. Бу-бу-бу. Никак не замолкнет. Наверное, потому я купился на дзен, как на обещание отсутствия мыслей и тишину в голове. Доверие — это как чувство, что ты дома. Тебе надо доверять кому-то, потому что иначе ты будешь постоянно опасаться, постоянно испытывать голод. Потому доверять нужно учиться. Без глубинного доверия ты будто постоянно посторонний в этом мире, как иностранец. У меня перехватило дыхание. Откуда он знает? Иностранец. Именно так я себя всю жизнь и чувствую. Я привык к этому, подстроился. У нас на Руси, кстати, к иностранцам хорошо относятся. Словно те из-за бугра круче, умнее, сильнее. Можно этим пользоваться. Я так и поступаю. Улыбаюсь, как американец, пашу, как немец, ухожу без слов, как англичанин, люблю секс, как француз, мне комфортно. На кой черт что-то менять? Я глянул на Элину, такую милую, светлую, по-детски поджавшую пальцы на босых ножках, и от чего-то сдавило в груди. «Ты не прав, мастер», — хмуро в мыслях парировал я. «Доверять — это прежде всего больно». Но если я взялся играть, доведу игру до конца. И во что она играет, тоже выясню. Я упрямый. И любопытный. На чем и стоим. Эля. Утро, сумрак, чуть подернутые серым с востока. Прохлада пробиралась под спортивную куртку, лето притворялось весной. Совершив спуск с горы, мы добрались таки до пирса. Чувствуя себя абсолютной героиней, я расстелила выделенный мне йога-коврик, как знамя здоровому образу жизни. Рядом легли коврики соседей. Оранжевыми, красными, зелеными, фиолетовыми пятнами на серый бетон, моментально его раскрасив. Большая лохматая собака сунула к нам нос. Проверить, не сошли ли люди с ума, заявившись в 5:30 утра в разноцветных костюмах, делать что-то странное. Охранник у входа на пляж явно был с ней согласен и готов был нам выдать справку. Удивленно смотрели на ранних йогов сонные оконца круглого дома на крошечном мысе впереди, отгораживающем нас от восхода. Вдалеке на лодках замерли рыбаки, словно их с вечера приклеили к скамеечкам, сунули в руки удочки и так забыли. Зато море плескалось об упрямые столбы пирса и рвалось к нам, словно хотело скрутиться в какую-нибудь замысловатую осану. пахло водой, солью и свежестью. Хорошо. Славик включил негромкую музыку. Вдыхаем, выдыхаем. Сгибаемся, чувствуем себя, чувствуем тело. Чувствуем, где сложно. Везде. Асаны давались мне, как ПДД из балета «Щелкунчик» трактористу Васе. Глядя на привычный к головокружительным выкрутасам народ, я чувствовала себя старой тележкой. Но где-то позади меня занимался Артем, и потому я старалась изо всех сил и периодически подглядывала за ним из-под мышки. Мне что-то снилось о нем сегодня, и с самого пробуждения мысли постоянно его касались, словно намагниченные. Но Артем со вчерашнего сатсанга был суров и замкнут, словно это я обозвала его мультиком и прищемила эго. Славик показывал, что делать, и мягко поправлял народ. В основном меня. Руки у него оказались волшебными. Станешь в собаку мордой вниз, жалея, что нет хвоста и пятой лапы, а он подойдет, проведет ладонью по плечам, и все, где нужно, расслабляется. Продвинутых Славик гонял нещадно. Артем, когда я смотрела украдкой, пытался за ним угнаться. Меня восхитила эта жадность и стремление делать все на максимум. Если выполнить задание Люси и попытаться чему-то научиться у Артема, то я бы училась яркой жадности ощущений, результатов и всего остального. Возможно, именно это позволило ему добиться успеха. Хотя далеко не все у него получалось. В силовых позах ему равных не было. Вот врут люди, что йога только на гибкость. Тут столько силища надо. А потом из-за мыса на востоке грянуло солнце. Оно улыбалось, щекотало носы и требовало внимания, как проснувшийся с позаранку счастливый малыш. Мгновенно стало жарко, все разоблачились до маечек, а мужчина до шорт. Уж хотелось в море, а потом домой. Я снова глянула на Артема, а он, кажется, избегал смотреть на меня. Или закрывал глаза, или улыбался всем и никому своей улыбкой стопроцентного ковбоя с рекламой в стиле вестерн. Да что с ним? Потом мне, как новичку, было позволено отдохнуть и побездельничать, и я пошла купаться раньше всех. На контрасте со свежим еще воздухом море было теплое, ласковое, зовущее понежиться и забыть обо всем на свете. И я забыла. Из морского блаженства меня вырвал всплеск рядом. Это был Славик. «Не боишься так далеко заплывать?» — спросил он, улыбаясь. «Нет, я кайфую», — почти пропела я, переворачиваясь со спины на живот. «Слушай, это не обязательно, конечно, но у нас для утренней практики пары не хватает. Утины прихватил живот. Поможешь нам?» «А что надо делать?» «Это игра слепой и поводырь. Один надевает повязку на глаза, другой его водит. По парку и набережной будем ходить». «А в чем суть?» «В том, чтобы один доверился другому, а другой почувствовал ответственность и проявил любовь. Потом наоборот. Это раз. А два, не отвлекаясь на зрение, можно почувствовать очень много всего любопытного. Структуры, материалы, формы». «Формы и структуры? Я за». «Тогда поплыли к берегу». «А кто будет моей парой?» «Вообще мы выбираем рандомно». Славик засмеялся. «В бутылочку играем. На кого она укажет, тот и твой». «Они это подстроили!» — мелькнула у меня первая мысль, когда пластиковая бутылка из-под минеральной воды, раскрученная Артемом, показала красной пробкой на меня. «Вот и говорить потом, что случайности не бывает».